Милена от души захлопала вместе с остальными зрителями. Вампирша Айгуль зашаталась и рассыпалась в прах. На секунду в клубе повисла полная тишина. Одногруппники воззрились на вокалиста, все еще державшего в руке микрофон. «Наконечник деревянный», — интеллигентно пояснил певец. Кто-то в толпе, понимающе покивал. «Ну, под нашу музыку можно и так тоже делать». Зал разразился смехом и аплодисментами. Опять зазвучала музыка. Все снова запели. «Мое сердце зачем-то забилось, зачем-то забилось. Видно, чувствует кол». Концерт явно удался. На аккордах финальной песни внезапно погас свет. Милена, отжигающая не слишком далеко от сцены, сначала не обратила на это внимания. Вампиры отлично видят в темноте. Все софиты и прожекторы врубают исключительно ради атмосферы того или иного выступления. В некоторых клубах есть даже КОТР, когда внезапно включаются розовые лампочки, и все должны срочно эвакуироваться. Тех, кто по какой-то причине задержался, забирают в психологический диспансер, как потенциально опасных шизофреников, наслаждающихся ужасами этого мира. Но свет не включался. Оборвалась музыка, вызвав всеобщее недоумение. Милена оглядывалась по сторонам, но все заслоняли высокие упыри, охранники и просто ротозеи. Наконец ей удалось протиснуться между ними и встать там, откуда открывался обзор на молчащую сцену. Там, как и ранее, стояла группа «Клин». Теперь парни не играли, а замерли в полной темноте. Они уставились на появившуюся в центре невысокую, хрупкую девушку. Ее длинные черные волосы доходили до пояса, и было понятно, смотрит она на главного вокалиста. «Еще одна! Дайте ей тоже микрофоном в ноздрю, и дело с концом!» Не выдержала Милена, протискиваясь к сцене. «Психованные фанатки присасываются хуже голодных упырей!» В толпе ее поддержали. Может, лидер Клина и последовал бы совету, если бы смог двигаться. Но вампир стоял как замороженный, не отрывая взгляда от незнакомки. В темноте ее черное платье сливалось с корпусом его гитары. Услышав недовольные возгласы, брюнетка резко повернулась к залу. Тут уже повисла полнейшая вязкая тишина. Незнакомка была невероятна, просто канонически красива. Королевская осанка, правильный профиль и бездонные глаза. Они светились зеленым, подобного Милена никогда не видела. Голодный вампир сияет красными зрачками, но таких глаз нет ни у кого. Зубкова поняла, что и сама с трудом двигается. Убедившись, что воцарилась тишина, брюнетка снова переключила внимание на вокалиста Клина. Подойдя к нему легкой походкой, на ней не было обуви, она положила руки с длинными ногтями ему на плечи. «Какой талантливый музыкант!» — протянула она, осматривая вампира с ног до головы. «Спасибо, наверное», — растерянно пробормотал он, хотя и привык к комплиментам. «Девушка, может быть, вы...» «Что?» — наклонила она голову. «Желаешь ли ты чего-то?» «Да, в общем-то, нет. Просто...» — растерялся певец. На его бледном красивом лице отразилась растерянность. Одно дело от сумасшедших девочек отбиваться, а тут такая демоница концерт срывает. Надо бы ее со сцены вывести. Еще поскользнется на крови улетевшего в толпу хомячка. «Как? Тебе не нужна я и мои дары?» — встрепенулась девушка. Толпа зрителей все еще находилась в сонном состоянии. В нескольких шагах от сцены Милена присмотрелась и заметила, что глаза у брюнетки стали ярче, а ногти впились в плечи вокалиста. «Я многое могу тебе предложить». «Простите, очень лестно, но вынужден отказаться». Смущенно улыбнулся герой концерта. Он догадывался, чего хочет брюнетка. Не в первый раз ему такое предлагали фанатки. «Отказать? Отказать?» Лицо незнакомки исказилось такой гримасой, что вся ее красота мигом пропала. «Жалкий червяк! Это не ты не захотел меня! Это я больше не хочу тебя. Так познай полностью, что значит мой отказ». Последние слова были сказаны уже, кажется, в режиме ультразвука. Пришедшие на концерт попадали как подкошенные. Милена закрыла уши руками. Так было больно. В это время на сцене брюнетка, которая теперь больше походила на смесь смерча с цунами, надвигалась на несчастного вокалиста. Намерения у нее были явно недружественные. «Что за...» Милена, не отрывая ладони от ушей, попыталась приблизиться. В конце концов, она была офицером СВБ, а тут творилось явное нарушение порядка и спокойствия. «Хватит, дамочка!» Зубкова потянулась к сумке, где лежал пистолет. Вообще-то на входе его полагалось сдать охране, но этого, естественно, не произошло. Превозмогая боль в ушах, вампирша достала оружие из специального кармана, но было поздно. Вспыхнул яркий свет, заработали сразу все софиты и лампы. От неожиданности Милена едва не выронила ствол, который и так держала не слишком крепко. Брюнетка в зеленом. Это было не черное платье, а вернее, ее размытый силуэт врезался в фигуру музыканта. Кажется, тот побелел окончательно. Гитара, которую он прижимал к груди, выпала из рук. Тело, словно тряпичная кукла, рухнуло на пол. Милена бросилась туда, с силой продираясь через первые ряды. Зрители стояли, не издавая ни звука. Абсурд происходящего еще никем не был полностью оценен. Все будто отключились. Сама Милена с трудом осознавала, что творится, но все же прицелилась и выстрелила, стараясь не задеть вокалиста. Пуля прошла мимо, попала в софит и исчезла в рассыпавшихся по сцене искрах. В последний раз, осмотрев зал и опалив вампиршу ненавидящим взглядом, брюнетка в зеленом просто испарилась, будто ее и не было. Все еще висела тишина. Но она стала куда более естественной. Милена, почувствовав, что оглохла вторично, но уже может двигаться нормально, забралась на сцену. Вокалист ее любимой группы Клин был мертв. На его лице даже не отразилось удивление. Он так привык к любви фанаток. Рядом валялась гитара с черным корпусом, а в струнах застряло что-то длинное и жесткое. Милена протянула руку и взяла воронье перо. «Обалдеть!» — только и смогла пробормотать вампирша. Аккуратно приподняла рукав тщательно отглаженной рубашки умершего. Татуировки на его плече не обнаружилось. Наверное, поэтому он сейчас и был мертв. Клубная площадка постепенно наполнялась шумом. Зрители прерванного концерта приходили в себя, поднимались с пола. И все они очень удивленно смотрели на Милену. Только тут она осознала, что на ней зеленый наряд, а еще она брюнетка. «Чтоб меня Дракула облизал!» вырвалась у вампирша. Она вскочила и заспешила к запасному выходу, который удалось найти только чудом. Глава 5. Охота на вампиршу. Когда зазвонил мобильник, Кирилл был, мягко говоря, занят. Не мог он дотянуться до оставленного на тумбочке телефона. В основном потому, что запястья были элегантно прикручены к ручкам гроба шелковыми черными шарфиками. Сначала он игнорировал навязчивые трели, но вскоре до него дошло. Мелодия вызова принадлежит Милене. У вампира сразу же упал настрой. При мысли о Зубковой шарфы до странного напомнили кожаные ремни, которыми недолго и придушить, а звонки все не прекращались. «Ну, ядрёна вампирёна!» — пробормотал Кирилл, пытаясь освободиться. Златы рядом не было. Она благополучно испарилась из комнаты с целью принести лёд, сделанный из крови. Если б не мобильник, Кирилл бы её дождался. Изловчившись таким замысловатым способом, к которому вампир собирался прибегнуть уже после возвращения Ламии, Кирилл ухватился зубами за один из шарфов и рванул на себя. Ткань затрещала, но не поддалась. Упырь отметил, что до бравого монстра-кровососа из боевиков ему далековато. А жаль. Пришлось повторить трюк. На этот раз все прошло удачно. Высвободив запястье, Кирилл наконец дотянулся до истошно орущего телефона. «Милена, вот если бы я посмел прервать тебя во время секса, что бы ты со мной сделала?» — зашипел он в трубку сразу после нажатия кнопки «Прием». —